Лорд Уотсворт, человек, отдавший свою жизнь людям и служивший им так, как это делали вы, не просто обыватель, создавший одну из миллионов уродливых семей. Вы арфа того Бога, которому служили, любя людей. Не вините себя, что по доброте своей женились неудачно, и, спасая, как вы полагали, чистое существо, вы попали в сети зла. Вы оправдали свою жизнь своей деятельностью. Вы были чистым слугой Бога. Вы несли свет и оставляете его на земле, в лице Алисы. Вы ослабили сети зла, которые плела и плетет ваша жена. На много лет вы задержали темные силы, которые стремились к ней и к которым стремилась она. А что будет после вашей смерти, о том предоставьте позаботиться мне и верьте, что я защищу Алису. Чтобы облегчить бедной девочке борьбу с матерью и сестрой, перевезите ее в мой дом теперь же. Переезжайте сюда, в деревню, со своим слугой, если мое общество вам радостно. Мне же еще многое предстоит передать вам, прежде чем мы расстанемся. Флорентиец обнял пастора за плечи и подал ему небольшую зеленую коробочку, на дне которой лежало несколько розовых конфет. «Скушайте, дорогой друг, одну из этих конфет, она вас воскресит. Не предавайтесь отчаянию. Если вы думаете, что покидаете землю, то делать это следует мужественно и мудро, в мыслях о вечном и с полным сознанием великого счастья, жизни единого в себе и во всем. Но вот и гонг к завтраку. Я проведу вас ближайшим путем». Пастору стало лучше. Он уже не казался стариком, сердце которого сейчас разорвется. На бледных щеках его появился намек на румянец. Он как будто помолодел и шел легко. «Как хочется поведать, какое облегчение дали вы мне, лорд Бенедикт! Но слов подходящих не нахожу. Одно могу сказать. Я думал, что не смогу удержать в руках лампады мира и предстану перед отцом с мигающей лампой. Сейчас знаю, что вы примирили меня с жизнью, и я отойду с миром, принимая все свои обстоятельства и благословляя их. Как святыню я понесу до конца эту жизнь, эту временную мою форму, через которую было необходимо пройти, чтобы очиститься и раскрепоститься. «О, папа, как вы хорошо выглядите! Вы напомнили мне моего прежнего папу, который подолгу гулял со мной». «Да, дитя, прибавь только, что общество лорда Бенедикта делает меня таким счастливым, каким я никогда еще не был». Флорентиец попросил гостей подождать его несколько минут, пока он навестит Наль и не узнает, может ли она спуститься к завтраку. Пока отсутствовал хозяин, Сандра сообщил пастору новости из последнего научного американского журнала, а лорд Мильдры рассказывал Алисе, что весь Лондон на сей раз помешался на скачках, где будут состязаться какие-то замечательные лошади из королевского дома, и королевская семья собирается присутствовать, поэтому билеты в ложе на расхват. Но я все же достал одну из лучших ложь. Ни графиня, ни вы, леди Уотсворт, никогда не видели скачек. Я был бы очень рад, если бы вы их посмотрели. Если лорд Бенедикт согласится, мы могли бы в воскресенье утром выехать в город и после скачек к обеду быть снова здесь. Флорентиец вернулся один, сказав, что Наль чувствует себя хорошо, но он посоветовал ей еще немного полежать. За завтраком лорд Мильдрей передал хозяину билет на скачки, прося для всего общества разрешения поехать тоже. Флорентиец охотно согласился, сказав, что у него есть дело в Лондоне. На воскресное утро Аналь и Алисе будет поучительно посмотреть еще на один вид спорта, где бушуют безобразные страсти. Сандра, тоже не видевший скачек, решил, что ему следует обидеться на то, что лорд Бенедикт не считает нужным позаботиться и о его воспитании тоже. «Я только потому, Сандра, тебя не назвал, что боюсь, как бы у тебя во время скачек не выросла еще пара ног, и со свойственным тебе темпераментом ты не понесся бы по скаковой дорожке, поэтому всю дорогу и на самих скачках изволь сидеть рядом. Под общий смех завтрак кончился, и все общество, не дождавшись Наль и Николая, отказавшихся от прогулки, отправилось к пруду. Наль физически чувствовала себя хорошо, но ее духовное равновесие было так сильно нарушено, что не только видеть кого-либо из друзей, но даже Алисе она не хотела показать свое расстроенное лицо. Как только Николай внес ее наверх и уложил на балконе, дав ей каких-то капель, Наль довольно скоро почувствовала себя хорошо и сказала мужу: «Удивительное создание женщина! Мы с тобой на пароходе были в одинаково плохих условиях, и ты уже давно забыл о качке, а в моем организме она все взбудоражила до дна. Только о ней вспомни, как меня начинают мутить, и я становлюсь больной». «Мне думается, моя дорогая, что здесь дело не в качке, а нас с тобой ожидает нечто другое, очень значительное, и твоя тошнота, и твои головокружения, все происходит от того, что в тебе зародилась новая, наша общая жизнь». Наль покраснела до корней волос и спросила, опуская глаза: «Как ты мог догадаться? Я хотела, чтобы все узнали об этом тогда, когда родится ребенок». «Наль, дружочек мой, моя любимая детка, тебе предстоит целый ряд испытаний. Как бы ни готовил тебя дядя Али к этой жизни, сколько наш дорогой друг, которого ты сама выбрала в отцы, не развивает твой дух, переливая в тебя свою доброту и мудрость, укрепляя тебя для новой семьи. Есть еще тысяча дел и вещей, когда ты можешь и должна побеждать свои предрассудки только сама. Все мы от них не свободны, и часто, воображая, что выполняем самый священный долг перед жизнью, так себя закрепощаем, что не имеем даже времени в полном внимании, при полной освобожденности, помыслить о величии и истинной мудрости той минуты, которую сейчас изживаем. Видишь ли, на земле мы можем жить только по земным законам и никаким другим. И если сегодня ты поняла, что тебе предстоит стать матерью здесь, на земле, ты уже обязана. Обязана и перед грядущей жизнью, и перед дядей Али, и перед отцом-флорентийцем найти в себе те великие силы любви, в которых утонут все мелочи, все предрассудки, ведущие дух в тупик, а не в творчество.